проехался по стоявшей на остановке очереди. Люди будто кегли падали под колеса автобуса. Сэмсон Кинг расхохотался, вспомнив об этом. Из-за плохой видимости автобус часто натыкался на дорожные знаки и островки безопасности. Кинг старался держаться поближе к тротуару, но иногда переезжал на противоположную сторону. В эти короткие отрезки времени он ехал вслепую, и ему нравилось это. Выезжая на просторные площади, Сэмсон с удовольствием описывал круг за кругом, рискуя опрокинуть автобус. Но прекраснее всего было пересекать Темзу по Тауэр-Бридж. Идущих по мосту людей Кинг преследовал на своем автобусе и загонял к самому парапету, вынуждая этих бедолаг прыгать в мутную воду Темзы. Самое лучшее развлечение! Теперь автобус мчался по широкой дороге. Не зная и не желая знать, куда он едет, Сэмсон увеличил скорость. Вдруг Кинг заметил серый автомобиль. Машина выглядела очень странно. Со всех сторон она была усеяна разными антеннами. Сэмсон не обратил внимания на странный вид автомобиля. Он уже решил сбить его. Машина как раз ехала на перерез автобусу. Вдруг автомобиль поехал быстрее, словно его водитель заметил красную громадину, за рулем которой сидел сам Сэмсон Кинг, и решил удрать. Сэмсон громко рассмеялся. Не так-то просто от него избавиться. Он еще сильнее вдавил акселератор и через две минуты настиг автомобиль и начал толкать его. Наконец, машина перевернулась. Кинг выпустил руль и больше уже не пытался контролировать движение автобуса. Безудержный смех овладел шофером. Летящий на всех парах автобус врезался в витрину магазина. Глава 20. Холман мотнул головой, но мысли от этого смешались еще больше. Джон полежал немного, чтобы оправиться от потрясения, вызванного аварией. Когда он открыл глаза, оказалось, что уже наступил серый, пасмурный день. Изредка доносился назойливый и тревожный голос, звучавший странно и неестественно. Холман чуть приподнял голову и оглянулся по сторонам, чтобы выяснить, откуда доносятся эти звуки. К своему удивлению, Джон обнаружил, что лежит на дороге, рядом с перевернутой спецмашиной, в кабине которой работает рация. В штабе хотели знать, что случилось. Джон смутно припомнил, что они попали в аварию, но пока неизвестно, все ли обошлось благополучно. Должно быть, после столкновения с автобусом машина перевернулась, и Джон выпал на дорогу. Кости как будто все целы, лицо в ссадинах и колени адски болят, но в остальном вроде бы все в порядке. Холман даже смог приподняться, отчего у него слегка закружилась голова. «Мейсон! Где Мейсон?» Джон быстро пришел в себя, сел, опираясь на руку, и повернулся к машине. «Мейсон, наверное, в кабине», — подумал он. «Надеюсь, он не сильно пострадал». Холман кое-как поднялся на ноги и заковылял к машине. «Мейсон!» — крикнул он, засунув голову в кабину. «Никого». Тогда Джон отвернулся, прислонился к машине и позвал Мейсона еще раз, уже громче. И тут он заметил человека в сером защитном костюме. Нетвердой походкой Мейсон удалялся от машины. Бедняга весь скрючился от боли. Закрыв лицо руками, он шел прямо к автобусу. Кто знает, что он задумал. Мейсон подходил все ближе и ближе. Пассажиры спускались с верхней площадки автобуса и молча смотрели на приближавшегося незнакомца. Вдруг один из них рассмеялся, указывая пальцем на Мейсона. «Назад, Мейсон!» — крикнул Джон, заметив, что его спутник потерял защитный шлем и рискует стать жертвой тумана. Но Мейсон его не слышал. Толпа пассажиров становилась все гуще. В нескольких шагах от автобуса Мейсон споткнулся и упал. Пассажиры расхохотались, указывая на него пальцами, и приглашали остальных выйти и полюбоваться на этого неуклюжего увольня. Наконец, из автобуса вышел водитель. Под ногами хрустели осколки разбитой витрины. Шофер был ранен, и кровь тоненькой струйкой текла по его смуглому лицу. Не обращая на это внимания, мужчина улыбался во весь рот. Джон хотел было отправиться на помощь Мейсону, но слабость и боль в коленях помешали ему. Он еще раз окликнул Мейсона, но никто не обратил на него внимания. Тем временем водитель пострадавшего автобуса вплотную подошел к Мейсону. Тот стоял на одном колене, глухо постановая и раскачиваясь от боли. Вдруг шофер легнул Мейсона и дико расхохотался, когда тот неуклюже рухнул на земь. Один из пассажиров наградил беднягу новым пинком. Толпа разразилась дружным хохотом и, словно сговорившись, принялась пинать распростертое тело.